пустыне, где воздух лишен водяных паров, земля быстро отдает дневное тепло. Становится очень холодно. Встаю, расхаживаю взад и вперед. Но скоро меня начинает колотить нестерпимый озноб. Кровь густее, без воды едва течет по жилам. Леденящий холод пронизывает меня. И это не просто холод ночи. Меня трясет, зуб на зуб не попадает. Руки дрожат так, что я даже фонарик удержать не могу. Никогда в жизни не был чувствителен к холоду, а умру от холода. Странно, что только делает с человеком жажда. Днем я устал тащить по жаре свой плащ и где-то его бросил, а ветер усиливается. А в пустыне, оказывается, нет прибежища. Она вся гладкая, как мрамор. Днем не сыщешь ни клочка тени, а ночью нет защиты от ветра. Ни дерева, ни кустика, ни камня, негде укрыться. Ветер налетает на меня, точно конница в чистом поле. Кручусь на все лады, пытаясь от него ускользнуть, ложусь, опять встаю. Но как ни вертись, а ледяной бич хлещет без пощады. Бежать не могу, сил больше нет. Падаю на колени, обхватываю голову руками и жду. Сейчас опустится меч убийцы. Немного погодя, ловлю себя на том, что поднялся, и весь дрожа, иду сам не знаю куда. Где это я? Вот оно что, я ушел, и Прево меня зовет. От его криков я и очнулся. Возвращаюсь к нему, трясусь всем телом, судорожно вздрагиваю и говорю себе: это не от холода, нет, это конец. Все мое тело иссушено, в нем не осталось влаги. Я столько ходил позавчера и вчера, когда отправился на разведку один. Обидно умирать от холода. Уж лучше бы воображение снова тешило меня миражами. Крест на холме, арабы, фонари. Это становилось даже занятно. Не так-то весело, когда тебя хлещут бичами, как раба. И вот я опять на коленях. Мы захватили с собой кое-что из нашей аптечки. 100 граммов чистого эфира, 100 граммов 90-градусного спирта и пузырек с йодом. Пробую эфир. Глоток другой. Это все равно, что глотать ножи. Глотнул спирту. Нет, сразу сдавило горло. Рою в песке яму, ложусь, засыпаю себя песком. Открытым остается только лицо. Прево отыскал какие-то кустики и разжигает крохотный костер, который тут же гаснет. В песке Прево хорониться не хочет. Предпочитает приплясывать от холода. А что толку? Горло у меня по-прежнему сдавлено, дурной знак, но чувствую себя лучше. Я спокоен, надежды больше нет, а я спокоен. Связанного по рукам и ногам уносит меня невольничий корабль, плыву под звездами и остановиться не в моей власти. Но, пожалуй, я не так уж несчастлив.